Глава 11. Только автомобили построились в колонну, только разобрались, кто за кем едет, только выдвинулись дружной компанией за новый периметр нашей базы, как тут же пришлось останавливаться. «Минуту подождите». Я выпрыгнул из автомобиля и подошел к мужику, провожающему нас взглядом. «Не ожидал, что ты решишься. Думал, так и будешь сидеть в своем доме, как черепаха в панцире, пока не придет за тобой какой-нибудь слишком хитрый зубастый хищник». Протянул я руку не то саперу, не то взрывотехнику. «Это, думаю, чего это так шумно в районе стало. Зомби не боитесь привлечь своим тарахтением?» Малкольм Руперт крепко сжал мою ладонь. Я даже через бронированную перчатку ощутил. «Наоборот, надеемся. Но здесь орд нет, и шансы добраться до нас, миновав 30 тысяч солдат, у них откровенно не очень большие». «Так это в той части города, северной. А тут еще юг есть, и там твари не меньше». «Меньше, сильно меньше. Отсюда на юг будет пару сотен тысяч тварей, на север раз в пять больше. И скоро мы ими займемся, а пока разомнемся. Ты же располагайся, чувствуй себя как дома. Позовешь Бруно или Роберто. Они остались за старших из моих бойцов. Расскажешь о нашем джентльменском соглашении. Эта база будет нашим аванпостом между западной частью города и портом. По идее, удобная логистика, торговля и прочее. Нужно хорошенько укрепить район. Верю, что ты принес с собой светлые мысли, которые защитят нас и спасут много жизней». «Еще больше жизней наших врагов унесут с собой в могилу». «Как знаешь. До встречи, Малкольм». «Удачной охоты». «Спасибо». Еще раз мы пожали с ним руки и отправились каждый по своим делам. «Кто это?» — через шлем спросила любопытная Наташа. «Взрывотехник, сапер, мастер ловушек. А может, и просто бесполезный алкоголик, время покажет. Мне понравилось, как он свой дом превратил в крепость. Я предложил посотрудничать и поработать вместе, найдя общие точки интересов». «Это какие?» — влез в эфир Хван. «Все вам знать надо. Поехали!» — кивнул я водителю, и мы двинулись вперед, где можно, набирая скорость, где надо, притормаживая. Некоторые улицы были практически полностью перекрыты брошенными и разбившимися авто, отчего приходилось останавливаться и расчищать местность. Если это были одна-две машины, то просто таранили едущим впереди грузовиком с укрепленной стальными листами мордой. Всего три машины успели наши кудесники подшаманить из того, что было под руками. «Тормозим!» — я смотрел на спроецированную Афиной карту. «Выведи карту Наталье и Хвану». Стоило Афине выполнить мою просьбу, как я поставил три маркера на этой карте, обращая внимание своих командиров. «Что за маркеры? Первый, как я понял, терминал, а два других?» «Второй маркер — это местоположение передвижного штаба и командиров армейцев. Мы туда направляемся сейчас по кратчайшему пути. Третий маркер — это склад электроники. Камеры, телефоны, запчасти, прочий хлам, что лежал на складе и, к счастью, не сгорел, как некоторые другие». «Проект «Глаз Бога»?» — тут же сообразила Наташа. «Именно. Не знаю, насколько его хватит, но у нас подобные глаза и серверное оборудование должно быть на каждом аванпосте, каждой базе, в каждом городе с терминалом. Мы должны создать сеть, работающую независимо от спутников, в пределах которой Афина будет видеть и контролировать каждый шаг и каждый чих жителей. Диверсанты, шпионы, отморозки — нам такое не надо. Если это в сотню раз усложнит жизнь нашим врагам и улучшит нашу, я только за. К тому же не забывайте, что после «Глаза Бога» будет еще один проект». «Какой?» — с любопытством задали мне вопрос оба моих соратника. Я задумался, надо ли лишний раз посвящать их в такого рода подробности уже сейчас. Все равно для этого потребуется много времени и сил. Социальный рейтинг с оплатой людского труда электронной валютой наподобие каких-нибудь кредитов — и сбалансированные через ИИ экономикой, что знает и контролирует целиком и полностью все этапы производства, добычи, обмена кредитов на благо. И я пока даже думать не хочу о том, сколько преград будет на пути создания подобных поселений и баз, как бороться с черным рынком, с наличием возможности спереть добычу и продать ее леваком. Так глубоко я еще не размышлял. Безусловно, будут противники, будут недовольные, со всеми последствиями подобного решения. Люди ведь по натуре своей существа хоть и социальные, а все равно единоличники. Что общее, то и мое, а что мое, то никому не отдам. «База с полным циклом обеспечения и контроля ресурсов», — ответил я. «В общем, это долгий путь. Начнем с того, что нам нужны наши глаза. Какое бы решение ни приняли армейцы, на обратном пути мы реквизируем ее, все, что есть на этом складе». «И куда мы это все денем? У нас нет грузовиков», — напомнил мне Хван. «Знаю, поэтому желательно все-таки выбить себе эти земли. Если не получится, ищем любые фуры, любые грузовики в окрестностях. По ту сторону склада было несколько больше грузов. Надеюсь, они остались. «Ну и помните про сбежавших китайцев», — напомнил я им еще раз. Колонна двинулась дальше. За все то время, что мы ехали, с нашей стороны не раздалось ни одного выстрела. Из-за чрезмерного шума в последние сутки зомби уже разбежались кто куда, выбирая, к какой из вечеринок присоединиться. Поэтому, если кто и попадался на нашем пути, то это либо калеки, вывалившиеся из разбитых окон своих квартир и домов, либо одиночки-зомби, и те, и другие легко погибали под колесами авто. «Притормози!» Вояки нервные, как бы стрелять не начали. «Выключи фары, посигналь!» «Бип-бип!» «Еще! Враги не сигналят, когда идут на прорыв. Привлеки их внимание и медленно подъезжай. Давай вперед!» Командовал я водителю, который мастерски управлял грузовиком и проложил путь к этому чудящему после бойни кварталу. Я открыл дверь и скомандовал останавливаться, стоило нам оказаться в 50 метрах от перекрывших дорогу БМП, что своими фарами пытались нас ослепить. «Афина, свет!» «Уже понижаю светопропускную способность», — отрегулировала она стекло шлема, благодаря чему я снова стал зрячим. Ко мне подошли Наталья и Хван, и мы в составе элитной группы отправились вперед, напрашиваться на встречу с командованием в очередной раз. «Стой! Снять шлемы, иначе открываем огонь!» Раздался голос из динамиков, висящих на броне одного из бронеавтомобилей. «Снимаем. Все равно шлемы не выдержат выстрелы из этих пушек. Костюмы справятся, но нам все внутренние органы перетрясет, а кости поломает». Я потянулся к своему шлему, демонстрируя воякам миролюбие. «Боятся китайос? Они тоже в бронекостюмах сбежали ведь?» Решил уточнить Хван. «Наверное». Я внимательно проследил за тем, как реагируют на азиатскую внешность моего командира. Хоть бы не перепутали. «Круизеры, к полковнику Адамсу!» — прокричал я, вытягивая руку, чтобы прикрыть свет прожекторов. «Чё за китаец с вами?» «Корейский американец. Мой командир прибыл сегодня с подкреплением вашим с Кубы», — прокричал я ему в ответ. «Проходите вперед, но без резких движений. Вы в зоне операции. Доступ посторонним запрещен, но на ваш счет было отдельное распоряжение». «Хм. Он имеет в виду, что именно я могу пройти, а остальные нет?» «Ну, нет. Одному сложнее продавливать свои интересы. Идем». Мы двинулись вперед и остановились, оказавшись между двух БМП, где нас встретил темнокожий боец, интересующийся целью визита. «Переговоры. Майор Хольм и полковник Адамс знают о том, что я приду. Это мои командиры. Они тоже идут. Свяжитесь с командованием и согласуйте их проход. И заодно уточните, где мне припарковать автомобили с бойцами». «Много вас?» «Мало. 400». «Уф, тоже мне мало. Мы 2 часа китайцев выкуривали из их штаба, а их там всего человек 100 оставалось. Подождите здесь, пожалуйста, сейчас свяжемся». Пока ждали ответа, оперлись на технику, пообщались с бойцами. Расспросили, что слышно о базе «Желтого дракона», его командирах, куда собираются девать спасенных из рабства людей и так далее. В общем-то, ребята стояли в оцеплении и точно ничего не знали, но слухов насобирали уйму и с радостью ими поделились. В ответ Хвана и Наталью закошмарили вопросами о том, кто приехал, а кто нет на лайнере. Как будто они каждого солдата в лицо знают и по имени с фамилией. «Всех забрали, ребят», — мило улыбнулась Наташа. «Всех. Слышала, что человек 10 остались только. Они тут вроде как свою любовь нашли и решили остаться на Кубе навсегда». Перевела она пустой трёп на новую тему. «Эх, любовь». Сразу помрачнели лица солдат, ведь у каждого есть тот, кто их ждет. Родители, девушки, жены и дети. Лишь немногие по своей натуре одиночки. И сейчас, вполне возможно, их близким грозит смерть, или они уже погибли. А они тут стоят, лясы точат. И не поможет тут самомотивация, а попытки перестать думать об этом тщетны. Пожалуй, слишком многим еще только предстоит пройти тот ад, что называется принятием. Принятием безысходности и невозможности помочь и решить все свои вопросы. У каждого из них где-то там далеко кто-то да есть. Или был. И можно лишь надеяться, что у таких, как они, вооруженных до зубов, не поедет крыша, и они не станут требовать от командования самолета домой, взяв в заложники своих сослуживцев или гражданских. «Проходите. Но оружие надо будет оставить у входа в штаб», — предупредил нас молодчик, что все это время пытался пробиться сквозь кучу сообщений к старшему офицеру связи. «Спасибо. Далеко?» «Километр по дороге. Транспорт ваш пускай стоит, где стоит», — подсказал он. Встретили нас не хлебом с солью, но и обвинять не стали. Уже хорошо. Лица у офицеров были злые, перекошенные. Было очевидно, что они не ожидали такого сопротивления, таких жертв, столько погибших гражданских и вдобавок ко всему сбежавших тварей. «Михаил, ты бы хоть до утра подождал», — — скривился при моем первом появлении Хольм, игнорируя двух орущих друг на друга офицеров равного с ним ранга. И лишь Адамс сидел серьезный и сосредоточенный, буравя взглядом то меня, то других офицеров, то моих бойцов, что пришли в технологичных бронекостюмах. У армейцев же я не видел ни одного подобного. Увы, сердце мое слишком переживало за успех операции и долгий бой в этой части города, так что я подготовился и двинул к вам с подкреплением, но уже, как я понял, все кончено. Я не стал говорить им, что знаю об их провале. Интересно, сами они мне что-нибудь на эту тему расскажут или нет? Да, практически все. Так что зря людей гоняли. Надеюсь, моя информация оказалась полезной, и много несчастных оказались на свободе. Я заранее прошу прощения, что настаиваю на этом разговоре, но все-таки я бы хотел спросить, будем ли мы и дальше плотно и плодотворно сотрудничать, используя мои возможности разведки, зачистки городов, водный транспорт и прочее? Да, безусловно, спасибо за информацию. Жаль, она не содержала деталей о возможностях наших противников. Полковник, я совершенно точно не хотел оскорбить вашу собственную разведку. Наверняка они в состоянии оценить ваши перспективы и возможности. Тут же провел я контратаку, избегая неприятного вопроса. Да и не было у меня подробностей, если быть уже совсем откровенным. Ох да, они в состоянии. Зло посмотрел он на одного из притихших спорщиков. У меня складывается ощущение, что у вас возникли непредвиденные проблемы. Скажите, нацисты уничтожены? Теперь это ваша земля, и на нее никто не претендует, кроме меня, само собой. Обозначил я в очередной раз предмет моих интересов и заодно закинул ловушку. Давай, либо признавайся, что облажались. Проблемы существуют у всех, и вы не исключение. Иначе не пришли бы к нам в роли просителя. База уничтоженной банды полностью наша, и теперь мы здесь командуем. Занимаемся первой помощью раненым, освобожденным из рабства. Это долгая работа, которая не решится по щелчку пальцев. И, к сожалению, мои ребята пролили немало крови, чтобы освободить эти кварталы. Отдавать эту землю вам будет неуважением к погибшим. Я думал, они сражаются ради людей и свободы, демократии и справедливости, а не меркантильных интересов. Так что вряд ли это хоть как-то оскорбит погибших. А вот выживших... Тут ведь значимо лишь ваше решение. Уж подобрать слова вы сумеете. Парировал я очередной выпад, отмечая про себя, что про командующих он ничего не сказал. «Ну, в целом, в ваших словах есть доля правды. Но в любом случае, если мы будем передавать вам территорию, то не просто так. И, само собой, не навсегда, а лишь под охрану, пока не будет обеспечена безопасность США, и законная власть не вернет себе контроль над ситуацией. Также нам потребуется кое-что от вас. Что же? Подумаем. Я бы не отказался от парочки таких вот костюмов, к примеру. Боюсь, полковник, у нас с вами разные размеры одежды», – пожал я плечами. «Да и вы должны были получить достаточно ОД для покупки костюмов в терминале. Китайцы опять же их носили. Понимаю, что брезгуете, но отмыть их, обеззаразить и можно носить самим. Купить, в конце концов, в терминале. Где-то же триада их купила». «Это да, можно», – задумчиво произнес он, в очередной раз не сообщая мне, что этих костюмов у них нет. «Ну а покупать – это же ОД тратить надо. А их еще заработать сперва нужно, сражаясь на передовой. А этим не каждый офицер спешит заняться». «Послезавтра в 9 утра можем встретиться и подписать договор аренды данной территории. И да, вы там говорили, что готовы помочь в зачистке города. Я бы хотел попросить вас заняться южными кварталами города. Нам предстоит много работы, и не хотелось бы, чтобы Орда напала на наш тыл». «Отлично, господин Адамс. Я пришлю завтра вечером своего человека. Вы передадите ему предварительный текст соглашения, чтобы поутру не затягивать переговоры на слишком долгий срок. Хорошо? Куда ему прийти?» «Сюда и идти. В ближайшие сутки мы будем заниматься спасением выживших на этой территории». Чуть не назвал он вещи своими именами. «Грабежом и вывозом всего ценного на этой земле он будет заниматься в ближайшие сутки. Жрать-то его армии что-то надо». Мы пожали друг другу руки, и я со своими командирами отправился обратно. «Ох, много он нам говна отдаст», — полушепотом произнес Хван. «Раненые старики, просто идиоты. Всех сюда нагонят, вывезет все, до чего руки дотянутся. Оружие, еду, инструменты, материалы». «Да и плевать. Главное, терминал и место для жилья. Пускай вывозят все, что ему так надо. В нашем распоряжении будет однажды весь город», — ответил я ему с улыбкой. «Меня попытаются поиметь. Дадут дорогую, но не эксклюзивную игрушку и в ответ накидают своих проблем на мои плечи. Только вот сложно поиметь того, кто предупрежден об этом. Южные доки и грузовой терминал порта. Он под властью зомби. Надо сцапать себе и этот кусок. Уверен, именно в ту сторону развивается экспансия крушителей. Если я хочу спокойно торговать и перекидывать ресурсы из города в город морским путем, мне нужен свой порт. Как же много задач. Еще и вояки эти пытаются палки в колеса сунуть, китайцы свалили куда-то. И как бы я и Афина не всматривались в эти улицы, как бы она не взламывала чужие базы, перехватывала переговоры, а они словно сквозь землю провалились. Печально это. Еще одна проблема, которую я не могу просто взять и решить взмахом руки. Ведь я не волшебник, я только учусь. «Ну что, теперь куда, на склад?» «На склад», — дал я указание, раздумывая над следующими шагами. «Не хватало мне еще, чтобы его военные обнесли. Таких крупных в этом городе больше нет». Прошло 2 часа, как мы начали выносить все со склада. А там были и сервера, отчего Афина была в восторге, ведь это ее будущее тело, по сути. Важно лишь выбрать место, где его установить. И сделаю я это, скорее всего, в районе терминала, совместив со строительством базы. «Резервные сервера предлагаю поставить у комплекса связи, когда отобьем его. Это поможет мне оперативно обрабатывать всю перехватываемую информацию в этой части континента», — подсказывала мне Афина, пока я сидел на крыше грузовика, смотря, как быстро и споро перетаскиваются товары в найденные на территории склада и окрестностей транспорт. Хватало и всяких мелких вопросов, но после прибытия своих генералов и командиров кулаков я честно спихнул на них все эти вопросы. Показались выжившие и стали напрашиваться в группу. Милости просим 5 километров по дороге на восток. Дочь болеет и просишь помочь? Голоден? Припасы есть, лекарства тоже поможем. Даже если укусили, поможем. Сейчас нам важны голоса улиц, которые будут шептать о том, что есть такие круизеры, и они щедры. Они заботятся о людях и помогают им. И всем этим общением и работами с людьми занимаются мои командиры. Благо, они все это на Кубе уже множество раз проходили, и мне не было нужды их учить и все им объяснять. Прямо камень с души свалился, когда они приехали. Конечно, наши запасы разного рода полезностей из терминала, вроде аптечек, не бесконечные, но этим вечером, если мы наконец-то закончим перетаскивать запасы с этого склада, мы поедем к очередной нашей промежуточной цели. Военный комплекс связи. Если нам удастся его восстановить, то мне не придется ехать вместе с Афиной по всему городу, чтобы она подключилась к локальным сетям и сумела подслушать, кто и что говорит. По ее расчетам, любое нарушение радиоэфира в окрестностях города она услышит. И для начала мне большего и не надо. Более того, мы сможем не только слышать, но и говорить. Все-таки она у меня изначально создавалась как модель для взлома, так что отправить несколько сообщений по всем частотам, по уцелевшим системам предупреждения воздушной тревоги не будет для нас проблемой. И вот тогда начнется глобальная вербовка выживших со всего города. И посмотрим, уважаемые армейцы, что решили подставить меня под удар китайской мафии, у кого к концу завоевания города будет больше власти. «Заканчивай, марлы! Ускорьтесь, а то мы до заката не уедем. И тогда 10 000 зомби придется уничтожать в потемках. Лично мне такое не нравится. К тому же в любой момент может начаться ливень». Черные тучи стремительно приближались со стороны моря, грозя затопить пару кварталов этого славного города, а быть может, намного больше.